Ему было тогда 8 лет. На всю жизнь запомнил он белое лицо отца, не понимавшего, что происходит, и закрывавшего своим телом жену и сына, грубые крики, хлопки выстрелов, пронзительный вой матери, рухнувший на мертвое тело мужа. Крепко запомнил он и осторожно виноватые лица соседей, которые вечером того же дня пришли с соболезнованиями. Когда Дима вырос, он спросил мать, почему отец не заявил на подозрительного человека, зачем пустил в дом? Доверчивый был, вздохнула мать. Это ее кротость, а также то, что втайне от сына комсомольца она похаживала к придурковатому попу Беневолинскому, с некоторых пор раздражала Полисадова. И однажды он ясно понял, что весь дом его — это мещанское болото, из которого он, Дима, ни за что не выберется, если не будет пихаться руками и ногами, как лягушка, оказавшаяся в кринке со сметаной. Но делать это надо спокойно и расчетливо, чтобы не сорвать дыхание. Тогда он сказал матери, глядя в ее перекошенное от страха лицо, «Я тебя презираю. Я ненавижу отца, ненавижу весь этот дом». Потом он плакал на ее коленях и просил прощения. Она гладила его по голове. И вдруг, подняв глаза, он увидел ее лицо. Оно было, как ему показалось, спокойное и счастливое. «Все будет хорошо, сыночка». В это мгновение в Диме что-то окончательно сломалось. В тот день он на всю жизнь решил для себя, что делать и как жить. Утром он вежливо объяснил матери, почему ей надлежит сегодня же перебраться со своим женским барахлишком в общую горницу, уступив ему в качестве отдельной комнаты ее с отцом бывшую спальню. Почему отныне и навсегда в его комнату нельзя входить без стука, а в его отсутствии и вовсе строго-настрого запрещено? Почему продуктовыми карточками теперь будет распоряжаться он? Почему список был изрядный? Мать слушала, кивая в ответ. «Все будет хорошо, сыночка». И вскоре соседи заметили, как изменился дом Полисадовых, как недоступен он стал, как быстро постарела и съежилась мать, вдова Полисадова, как вырос и возмужал ее сын. И никто не осудил этих перемен. Все только говорили, молодец, настоящий мужик растет. Не повезло Полисадовой с мужем, зато с сыном повезло. Дмитрий встретил Соколова в прихожей. Казалось, он ждал его появления. В чистенькой комнате, отапливаемой отдельной голландкой, и со вкусом обставленной немудреной самодельной мебелью, Дима с Максимом мелко исписан листок бумаги. Но прежде чем взять листок, Соколов осмотрел комнату. Странная она была какая-то. Не было в ней деревенского духа, так и не выветрившегося из малютовских изб, хотя городок стал гордо именоваться районным центром. Вроде бы все как у всех — печка с маленькой дверцей, с выбитой на ней звездой. Старые обои в мелкий цветочек. Скрипучий, дощатый пол под домотканными дорожками. В дальнем углу на обоях светлое пятно. Здесь когда-то находилась божница. Потом Соколов понял. Стол. Огромный, чуть не полкомнаты занимающий. Из лакированного дерева, покрытый зеленым сукном. Таких столов лейтенант не видал в обычных домах, зато насмотрелся в государственных учреждениях. И почему-то всегда чувствовал исходившую от них угрозу. Будто бы в них хранилось что-то секретное, но именно его, Соколова, касавшись. «Гигант! Как ты его в дверь протащил? Стену, что ли, ломал?» «Зачем?» — скромно сказал Дима. «Я его собрал. После войны разные бесхозяйственные чиновники списывали и выбрасывали казенную мебель, испорченную немецкими оккупантами. Что-то растащили, что-то пожгли. А я этот стол по частям принес. Он очень удобный. Много книг и тетрадей можно одновременно на нем держать. Карту разложить. Я даже гимнастикой на нем занимаюсь и сплю иногда». «Спишь? Что делать, Чернышевского? Читали?» как Рахметов на гвоздях спал.